Глава 16. Гром победы, раздавайся. Всю дорогу от Петербурга он перехватывал встречных курьеров, спешащих в столицу, взламывал печати на их сумках, вскрывал почту. Его расстроило известие из Триеста. В Средиземном море турки уничтожили флотилию славного Ламбро Каччиони. Греческих патриотов теперь казнили нещадно. «Если и Каччиони схватили, — сказал Потемкин, — не миновать ему смерти жестокой на колу сидя». Потемкин молился в храмах сельских, палил свечи перед иконами. Однажды, выйдя из церкви, велел подавать карету, в ожидании которой и присел на повозку, согнувшись от боли. Василий Степанович Попов просил его сойти на землю. «А что, разве я сел не в свои сани?» «Не в свои. Сойдите, ваша светлость». Только сейчас Потемкин заметил, что сидит на кладбищенских дрогах, приехавших за покойником после отпевания. «Видать, судьба», — ответил он равнодушно. Наконец-то ему попался курьер от князя Репнина, и этот курьер ни за что не хотел отдавать свою сумку. «Дай!» — выхватил ее князь Потемкин. Секретные пакеты рвал наискось, пальцы тряслись. Из бумаг выяснилось, князь Репнин, ободренный победою при Мочине, уже подписал с визирем Юсуф-Каджою прелиминарные статьи мирного договора. Потемкин вмиг потускнел лицом. «Без меня? За моей спиной? Вот они каковы!» Часть бумаг оставил при себе, остальные запихнул в сумку курьера, велел ехать дальше, но тут же сказал: «Репнин только надломил рог султанского полумесяца, а мне нужно видеть его преломленным. Это еще не война, это еще не мир. Я подпишу свой мир на берегах Босфора, у подножья храма Софии в Царьграде. Не успокоюсь, не умру, пока не увижу свободными валахов, болгар, эллинов. Сейчас же слать гонцов в Севастополь, чтобы Ушаков искал неприятеля и бил крепче». Чернигов встретил его колокольным благовестом. Тонкий музыкальный слух Потемкина безошибочно выделил в перезвонах отдельное звучание могучего колокола церкви Иоанна Богослова. «Чаю пудов на 600 будет. Век бы слушал его». 3 дня страдающий он провел в Чернигове, требуя, чтобы храмы города постоянно звонили в колокола. «Потемкин-то по себе звонит», — говорили в народе. Наконец Светлейший тронулся далее в Молдавию, а, приехав в Яссы, беспомощно свалился на диван. «Больно», — сказал он Попову. Накрытый тулупом, Потемкин долго лежал молча, но вдруг оживился. «Пора уже звать Моцарта в Россию. Как-то он там, в Вене?» «По слухам, Моцарт в меланхолии от болезни. А что же с ним?» «Ему, как и вам, тоже больно. Так напиши ему от меня, что в России многие, и я пуще всех за его здравие будем молиться. Напишу. Вам что-нибудь подать?» «Ничего уже не хочу. Ну, репку», — предложил Попов. «Ну, репку я съем», — согласился Светлейший. Пока существует добрая, богатая Англия с визирем Питтом, у порога счастья спокойно. В эти дни Селим III дал тайную аудиенцию английскому послу Гексли. «Что слышно в Лондоне?» — спросил он. «Что слышно в Лондоне, то скоро отзовется в Севастополе. Самая мощная эскадра нашего короля скоро войдет в Босфор». «И я увижу ее из своих окошек?» «Да», — ответил Гексли. «Она проследует в Черное море, чтобы дать взбучку русскому флоту. Селим сказал: до него дошли слухи, будто на английском флоте не все так хорошо, как пишут в газетах. Французы, разрушив Бастилию, помутили сознание англичан, и ваш флот бунтует, не желая сражаться с Россией. Гексли отвечал султану, что это лишь шалости. Мы вешаем шалунов на мачтовых реях с такой же ловкостью, с какой на вашем флоте привыкли отрубать головы. Селим с умом заметил, что матросов вешать легко. Но почему бы вашему визирю Питту не повесить на реях и ораторов парламента, выступающих против войны с Россией? «Англия — страна свободная», — пояснил Гексли, «и в нашем парламенте привыкли говорить все, что хочется». «Тогда моя Турция еще свободнее», — возразил султан. «У нас говорят, что хочется не только в Серале, но даже кричат на улицах». Кричали. После падения Анапы русские овладели Суджук-Кале, будущим Новороссийском. В Стамбуле снова бунтовала чернь, требуя от Сирали решительных побед над флотом Ушак-Паши. Но было очень трудно доказать что-либо всем этим торговцам табаком и рахат-лукумам, содержателям общественных бань и домов терпимости, лодочникам и нищим, разбойникам и лавочникам. «Вы посмотрите на Босфор, и ваши сердца обрадуются. Ушак-Паша скоро проснется на дне Черного моря!» Босфор был плотно, как никогда, заставлен кораблями. На этот раз Капудан-Паша созвал эскадры из Алжира, Туниса и Марокко. Пиратские корабли, наводящие ужас на всю Европу, теперь собрались воедино на водах Босфора. В один из дней улицы Стамбула огласились грохотом духовых оркестров. В окружении мул и дервишей к вратам блаженства двинулась торжественная процессия. Муллы кричали: «Смотрите, правоверные! Все смотрите! Вот идет страшный лев Алжира, любимый крокодил нашего падишаха!» Адмирал Саид Али доставил к вратам блаженства железную клетку, которую и отворил перед султаном. «Клянусь, что в этой клетке вы скоро увидите Ушак-Пашу, обезумевшего в неверии, и будет он лизать следы ног наших». Он увел флот к берегам Румелии. Над Константинополем опустился покой жаркого летнего зноя. Из дверей кофеен слышалось ленивое звяканье кувшинов и чашек. Была очень душная августовская ночь, когда Селим III пробудился от выстрелов с Босфора. Неужели так скоро пришла эскадра из Англии? Но посреди Босфора стоял корабль, выстрелами из пушек умоляя о помощи. Он тонул. В темноте было не разглядеть, что с ним случилось. Но вскоре в Топ-Капу доставили паланкин, в котором лежал израненный Саид Али. Носильщики опустили паланкин на землю, падишах велел разжечь факелы. «Если это ты, — сказал он, — то где же мой флот?» «Прости, султан, сын и внук султанов, — отвечал Саид Али, — я не знаю, где флот. Корабли раскидало по морю от Калиакрии до берегов Леванта. Флота не стало». «Разве вы попали в такую страшную бурю? Море было спокойно. Мы стояли у Калиакрии, когда Ушак-Паша, появясь внезапно, вдруг ворвался в промежуток между нашим флотом и берегом, сразу же отняв у нас весь ветер. И от самой Калиакрии он, прахоподобный, гнал нас по ветру в открытое море, нещадно избивая наши корабли». «Где клетка?» — закричал султан. «Если она пуста, в ней будешь сидеть ты, и я велю утром таскать тебя в этой клетке по улицам, чтобы каждый нищий мог в тебя плюнуть». Ушаков полностью уничтожил могучий флот Турции. Султан Шайсме сказала брату султану: «Разве ты не видишь, что все кончено? Потемкин уже возвратился в Яссы. И тебе остается одно — как можно скорее слать к нему послов, чтобы заключить мир».